Иное рассказывает дочь писателя Любовь Достоевская. Как непристрастны ее воспоминания, все же доля правды заключается в передаваемых ею сплетнях. Накануне своей свадьбы, пишет она, Мария Дмитриевна провела ночь у своего возлюбленного, ничтожного домашнего учителя, красивого мужчины. Роман с ним продолжался и в Семипалатинске. Вергунов сопровождал ее и в Россию. Тем временем, пока Достоевский предавался мечтам в своей коляске, на расстоянии одной почтовой станции за ним следовал в бричке красивый учитель, которого жена его возила всюду за собой, как собачонку. У Марии Дмитриевны были взрывы ненависти к мужу. В столовой она останавливалась перед портретом Достоевского, долго глядела на него, грозила ему кулаком и кричала: «Каторжник! Бесчестный каторжник!» Быть может, дочь романиста присочиняет последнюю эффектную сцену к роману отца. Впрочем, двойные чувства и любовь-ненависть были вполне в характере истерической и чахоточной Марии Дмитриевны. «Мы были с ней положительно несчастны вместе», — признается Достоевский. История несчастного брака писателя покрыта для нас тайной. В одном письме к Врангелю он говорит: «Своей невероятной ревностью я доводил ее до отчаяния. Так было еще до свадьбы. Что переживал Достоевский, если Мария Дмитриевна, став его женой, действительно изменяла ему с Вергуновым? Трагедия ревности была им изображена впоследствии в гениальной повести «Вечный муж». Что отразилось в ней? То ли что было, или только то, что могло быть, мы не знаем. Герои Достоевского реализуют не только его личную судьбу, но и все неосуществившиеся возможности этой судьбы. В первой части «Неточки Незвановой» был набросан образ экзальтированной мечтательницы, соединившей свою жизнь с пьяницей мужем. Встреча с семейством Исаевых позволила писателю превратить этот рисунок в психологическую картину. Спившийся и потерявший место учитель Исаев и его чахоточная жена продолжают жить в романе «Преступление и наказание» под именем Мармеладова Екатерины Ивановны. Пьяный чиновник в трактире рассказывает о своей жене, и мы узнаем черты первой жены писателя. «Знаете же, — говорит он, — что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске шалью танцевала при губернаторе и прочих лицах. Да, да, дама горячая, гордая, непреклонная, пол сама моет и на черном хлебе сидит, а неуважение к себе не допустит. Вышла замуж за первого мужа по любви, мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер, и осталась она после него в уезде далеком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной, что я хоть много видел приключений различных, но даже я писать не в состоянии. Можете судить по тому, до какой степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная, и фамилии известной, за меня согласилась пойти, но пошла, плача и рыдая, и руки ломая, пошла, ибо некуда было идти. Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уж некуда более идти? Нет. Этого вы еще не понимаете. Первые три года ссылки, 1854-56, заполнены любовью к Марии Дмитриевне. У Достоевского было много литературных планов, но он не мог писать. «Друг мой», — признается он брату, — «я был в таком волнении в последний год, в такой тоске и муке, что решительно не мог заниматься». «Я не мог писать», — сообщает он Майкову. «Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и, наконец, посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив и не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня». И, наконец, перед самой свадьбой он отвечает Врангелю: «Вы пишете, что я ленюсь писать. Нет, друг мой, но отношения с М.Д. занимали всего меня в последние два года. По крайней мере, и жил, хоть страдал, да жил». Между тем жажда писать мучит его. Он верит в свое призвание. «Более чем когда-нибудь знаю, — пишет он, — что я недаром вышел на эту дорогу, и что недаром буду бременить с собою землю. Я убежден, что у меня есть талант, и что я могу написать что-нибудь хорошее. письмо к Михаилу 13 января 1856 года. В Остроге он задумал большую повесть, в Семипалатинске записывал кое-что из воспоминаний своего пребывания в каторге и, шутя, начал комедию. Он сообщает об этом Майкову, январь 1856 года. «Так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно, для удовольствия, как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни. Короче, я пишу комический роман». Произведение, задуманное в первоначальной форме комедии, получит впоследствии заглавие «Село Степанчиково». Железным упорством борется ссыльный писатель за освобождение. Чтобы доказать свою благонамеренность, он насилует свой талант и сочиняет 3 патриотические оды. Первый из них на европейские события в 1854 году вдохновлена инвективой Пушкина к клеветникам России. Автор клеймит врагов Святой Руси, защитников Магомета против Христа и предсказывает, что от России пойдет возрождение Древнего Востока. «Позор на вас, отступники креста, гасители божественного света, но с нами Бог, ура, наш подвиг свят, и за Христа кто жизнь отдать не рад». Самый неистовый национализм основывается на религиозной миссии Русской империи. Стихотворение было послано в Петербург, но не встретило одобрения Дубельта и исчезло в архивах 3-го отделения. Неудача не ослабила патриотического рвения автора. Он пишет второе стихотворение на день рождения императрицы Александры Федоровны, полное благоговейно-раболепных чувств к вдове Николая I. Об императоре, который возвел его на эшафот и сослал на каторгу, раскаявшийся бунтовщик говорит в тоне молитвенных словословий: «Того ли нет, кто нас, как солнце, озарил и очи нам отверз бессмертными делами? И с огненным мечом восстав, архангел грозный, он путь нам вековой в грядущем указал». Каторжник благословляет свою судьбу: «И сердцем я познал, что слезы — искупление, что снова русский я и снова человек». Стихотворение было вручено командиру сибирского корпуса Гасфорту, который передал его военному министру, отметив теплоту патриотических чувств. За эти чувства солдат Достоевский был произведен в унтер-офицеры, и, наконец, весною 1856 года он сочиняет 3-е стихотворение, посвященное коронации императора Александра II. «Ведет наш царь принять корону, молитву чистую творя, вызывают русских миллионы, благослови Господь царя». Стихотворение ускорило производство унтер-поэта в офицеры. Можно было бы пройти мимо этих вымученных виршей и верноподданнических чувств, рассчитанных на немедленную монаршую милость, если бы они не были искренни. Но Достоевский на каторге действительно осудил свой бунт и раскаялся в революционных увлечениях молодости. Борьба за освобождение крестьян путем восстания, выход на площадь с красным знаменем, тайная типография — все это казалось ему теперь преступным заблуждением. В политическом плане перерождение убеждений было полное. Новое мировоззрение, которому он останется верен на всю жизнь, сложилось уже в 1854 году. Церковно-монархический империализм автора дневника-писателя предначертан в патриотических стихах 54-56 годов, когда Майков сообщает ему о новом движении в русском обществе. Достоевский отвечает: «Россия, долг, честь. Да, я всегда был истинно русский, говорю вам откровенно. Что же нового в том движении, обнаружившемся вдруг в вас, о котором вы пишете, как о каком-то направлении? Да, я разделяю с вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия. Для меня это было уже давно ясно. Уверяю вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня. Это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому естественно, что мог понять его, ибо сам был русский». В том же году он пишет генералу Тотлебину, герою Севастопольской кампании, умоляя его ходатайствовать о его помиловании. «Я был виноват, я сознаю это вполне. Я был увлечен в намерении, но не более, действовать против правительства. Я был осужден законно и справедливо. Долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменил мои мысли. Но тогда я был слеп, верил в теории утопии. Мысли, даже убеждения меняются, меняется и весь человек. И каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне в противную сторону, страдать за прежние заблуждения?» Каторга протрезвила мечтателя-утописта. Он приносит торжественное покаяние в заблуждениях своей молодости. Ему хочется высказать свои новые убеждения, и он задумывает статью о России, но боится, что цензура ее не пропустит. «Я говорил вам о статье о России», — пишет он Врангелю, — «в 1856 году. Но это выходил чисто политический памфлет. Вряд ли позволили бы мне начать мое печатание с памфлета, несмотря на самые патриотические идеи. Сильно занимала меня статья эта, но я бросил ее. И потом я присел за другую статью, письма об искусстве. Статья моя — плод десятилетних обдумываний. В некоторых главах целиком будут страницы из памфлета. Это, собственно, о назначении христианства в искусстве. Но и эта статья была оставлена. Если вспомнить, что вопрос о христианском искусстве впервые в русской литературе был поставлен Гоголем, и что его переписка с друзьями появилась в 1847 году, то можно предположить, что Достоевский в течение 10 лет обдумывал гоголевскую проблему. Последнее сильное впечатление, которое он унес с собой на каторгу, было ответное письмо Белинского Гоголю. Перед арестом он 3 раза читал его вслух, и в уединении строго, мысленно продолжал спор мистика Гоголя с социалистом Белинским об искусстве, христианстве и России. Образ автора переписки неотступно сопровождал его на каторге. За это преследование Достоевский отомстил Гоголю в селе Степанчикове. Проблема искусства занимает писателя все время его ссылки. В 1858 году, приветствуя намерение Михаила Михайловича издать газету, он снова упоминает о своих статьях об искусстве. «У меня записано и набросано несколько литературных статей в этом роде, например, о современных поэтах, о статистическом направлении литературы, о бесполезности направлений в искусстве, статьи, которые писаны задорно и даже остро, а главное — легко». Достоевский часто говорит «записано» о том, что было только задумано. Во всяком случае, ничего из этих набросков и замыслов до нас не дошло. Он хочет вернуться в литературу столь же блистательно, как он в нее вошел. Ему нужен большой успех, реабилитация, признание. От этого зависит вся дальнейшая его судьба. Но с чем он вернется? С политическим памфлетом? Статьей об искусстве, повестью, комическим романом? Писатель колеблется и страшно боится. Припадки падучие учащаются, настроение угнетенное. Сестре жены Констант он пишет: «Знаете ли, у меня есть какой-то предрассудок, предчувствие, что я скоро должен умереть. Уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете, и что более ничего и не будет, к чему можно стремиться». Но проходит полоса уныния, и он снова борется за освобождение, строит планы, цепляется за жизнь. В 1857 году ему удается через Плещеева вступить в переписку с издателем «Русского вестника» Катковым, который предлагает напечатать его новые произведения и высылает ему 500 рублей аванса. Со своей стороны Михаил Михайлович обещает от имени брата роман или повесть журналу «Русское слово» и берет аванс 500 рублей. Достоевскому со стыдом приходится признаться, что у него нет ничего готового. Роман, над которым он работал с наслаждением, слишком разросся, и он сложил его в ящик. Деньги ему нужны до зарезу, но он не хочет портить мысль, которую 3 года обдумывал, в которой собрал бездну материала. Теперь он пишет небольшую повесть, а, закончив ее, засядет за роман из петербургского быта, вроде «Бедных людей». В следующем письме к брату уверение в том, что первый роман он только отложил, но не бросил. «Этот роман мне так дорог, так сросся со мною. что я ни за что не брошу его окончательно. Напротив, надеюсь из него сделать шедевр. А пока он работает над вторым романом. Через несколько месяцев пишет, что и эту работу бросил. Роман я отложил писать до возвращения в Россию. Это я сделал по необходимости. В нем идея довольно счастливая, характер новый, еще нигде не являвшийся. Но так как этот характер, вероятно, теперь в России в большом ходу, в действительной жизни, то я уверен, что я обогачу мой роман новыми наблюдениями, возвратясь в Россию. 19 июля 1958 года он сообщает, что пишет две повести. Одну большую в «Русский вестник», другую поменьше для «Русского слова». Под большой повестью, разумеется, теперь то произведение, которое раньше называлось комическим романом «Село Степанчиково». Повесть поменьше «Дядюшкин сон». Роман из петербургского быта, начатый, брошенный, униженный и оскорбленный. Аванс забран, истрачен, сроки посылки рукописи приближаются, а повесть все не кончена. Повесть большая, которую пишу Каткову, село Степанчиково, мне не нравится, опротивило. Но написано уже много, бросить нельзя, чтобы начать другую, а долги надо отдать. Дядюшкин сон тоже не нравится. Грустно мне, что принужден вновь являться в публику так нехорошо. Для денег я должен нарочно выдумывать повести, а ведь это, ух, как тяжело, скверное ремесло бедного литератора. Повесть «Дядюшкин сон», которую Достоевский отвалял на почтовых, была напечатана в мартовской книжке «Русского слова» за 1859 год. Суровую оценку этого неудачного произведения дает сам автор в письме к Федорову, желавшему переделать ее для сцены в 1873 году. 15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохой. Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры, как к бывшему ссыльному. А потом невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее можно было бы сделать, но для комедии мало содержания. Да и в фигуре князя, единственной серьезной фигуре во всей повести. Действительно, невинность этой вещи граничит с ребячеством. Князь К, старик, впавший в идиотизм, случайно приезжает в город Мордасов, провинциальной львице Марии Александровне Москалевой. Та задумывает женить его на своей дочери, гордой красавице Зине. Поклонник Зины Мозгляков расстраивает план Марии Александровны, уверяя князя, что предложение он сделал во сне. Все дамы Мордасовы собираются у Москалевой, происходит скандал. Князя перевозят в гостиницу, и он там умирает. Это водевиль, наскоро переделанный в повесть. Мы снова встречаемся с характерным для Достоевского влечением к театральности. Так же, как и рассказ «Чужая жена» и «Муж под кроватью», «Дядюшкин сон» рассчитан на сценическую перспективу. Диалог занимает в нем преобладающее место. Описания напоминают сценические ремарки. 10 часов утра... Мы в доме Марии Александровны на Большой улице. В мебели довольно неуклюжий преобладает красный цвет. Между окнами в простенках 2 зеркала. У задней стены превосходный рояль. Сама Мария Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье и так далее. Рассказ состоит из театрально выразительных сцен и заканчивается драматической развязкой, в которой участвуют все персонажи. Композиция романов Достоевского тесно связана с театральной техникой. В «Дядюшкином сне» эта связь обнаруживается особенно ясно. Стилистически повесть написана в старой манере до каторжного периода. Иронический пафос гоголевской повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, пародируется в «Дядюшкином сне». Мария Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в чем не нуждается, а, напротив, все в ней нуждаются. Она знает, например, про кое-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их при удобном случае и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет Лиссабонское землетрясение. Фигуру князя автор считает единственной серьезной во всей повести. Она интересна своей дальнейшей судьбой в творчестве Достоевского. Старый князь весь искусственный. Казалось, он весь был составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. У него парик, фальшивые усы, бакенбарды, испаньолка. Он белится и румянится, носит корсет. Одна нога пробковая, правый глаз стеклянный. Он прожурировал все состояние и живет в своей деревне под властью экономки. Этот мертвец на пружинах — карикатура на русского барина, европейца и западника. Какое у него богатое прошлое! Писал водевили и куплеты. Был на дружеской ноге с лордом Байроном, в Германии учился философии, состоял членом масонской ложи, собирался отпустить на волю своего Сидора, а теперь думает ехать за границу, чтобы удобнее было следить за европейским просвещением. Автор характеризует князя особенностями его речи. Любовь Достоевская и барон Врангель свидетельствуют, что писатель любил разыгрывать его, подражая его интонациям. Изнеженное барство героя показано сквозь призму его словечка каламбуров. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву «э». «Да» у него выходит как-то «дэ», но только еще немного послаще. Он любит вставлять французские фразы. «Это изумительно, это очаровательно, какая красота, вы меня восхищаете!» И щеголять остротами. Свой рассказ о лечении гидропатии он заканчивает фразой: «Так что, если б я наконец не заболел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров». Таков портрет рассыпавшегося русского дворянина начала века. Князь — духовный отец другого русского европейца Степана Трофимовича Верховенского, беса. Тот тоже красивый мужчина, бывший жуир, тоже учился в Германии и полон благородных идей. Он тоже следит за европейским просвещением и презирает Россию. У него такие же изнеженные интонации, французские словечки, дворянские манеры. Рассыпанность князя переходит в болезненную мнительность и холерину Степана Трофимовича. Рядом с князем поставлена Москалева, первая дама в городе, властная, честолюбивая и взбалмошная. Ей внезапно приходит в голову идея женить старика на своей дочери.